Глава 22. Эдуард. Сам не знаю почему, но мне все еще ужасно хочется ударить Макса. Боль и гнев от очередного предательства ищут свой выход. Не могу поверить в его слова. Неужели то, во что я верил последние 3 года, ложь? Хочется, чтобы не только мне было больно, поэтому я решаю использовать свой козырь. Здесь и сейчас. Я нанял Лину, чтобы она с тобой переспала. Говорю я спокойным голосом. Хотела отомстить за все. Она должна была подать на тебя иск о сексуальных домогательствах и лишить части клиентов. Лицо Макса, сидящего напротив, вытягивается. Он кажется таким же ошарашенным, как и я сам несколько минут назад. Ладони Литвинова сжимают бокал с виски до побелевших костяшек. «Видео выложил не я», — равнодушно поясняю. «Но мог бы. Видел вашу страстную ночь во всех подробностях». Глаза Макса сужаются, а выражение лица становится хищным. «А что же ты не довел дело до конца?» В ответ мне хочется кинуть в него полупустой бутылкой из-под виски. «Не захотел». Макс грустно усмехается. «Пожалел ее?» — уточняет он. Я прикрываю глаза. Ответ очевиден. «А ты не думал, Эд, что ангел не только на тебя работает?» «Что?» — хмурю брови я. «Что слышал?» «Нет, прошлой ночью мы с ней все выяснили. Она не могла». Я тру переносицу. «Лина, милая Лина, она не умеет врать». Хотя, судя по всему, отношения с Максом у нее куда более близкие, чем она мне говорила. У них был не просто разовый секс. Он ей, правда, нравился или нет? Черт возьми, ни хрена непонятно. «Я предлагаю тебе сделку», — внезапно говорит Максим. «Мы объединимся перед лицом общего врага. Компании пойдут на слияние. Думаю, только так мы сможем удержаться на плаву». «Интересно», — хмыкаю я. «А что мы будем делать, когда все страсти улягутся? Управлять совместно? При нашем бурном прошлом это не самая лучшая идея». «Нет», — Максим загадочно улыбается. «Когда мы расквитаемся с тем, кто нас подставляет, один из нас уйдет». «У меня глаза на лоб лезут от такого предложения». «Да? И как же мы решим, кто уйдет? Если ты сам не хочешь подать в отставку, нам будет проблематично прийти к соглашению. Мы сыграем в карты, бросим жребий». Зная нездоровую страсть Макса к азартным играм, я очень удивляюсь, когда он мотает головой из стороны в сторону. Черт, когда мы были приятелями, одного слова «спорим» хватало, чтобы подбить его на любую авантюру. Максу часто срывало крышу. Как-то раз он свою тачку, подаренную отцом, проиграл кому-то. Потом отыгрался, конечно, но уже был на грани. Макс – адреналиновый наркоман. Риск ему по кайфу. Раньше я сдерживал его порывы, а вот теперь... Теперь, видимо, сам паду их жертвой. Я предлагаю кое-что поинтереснее. Его глаза загораются знакомым мне лихорадочным блеском. Отдадим победу на волю случая немного другого рода. Пусть решит Лина. Что? У меня чуть ли не отпадает челюсть от такого заявления. Ты же уверен, что она отвечает взаимностью именно тебе? Так вот, пусть она и решит. Как считаешь? Победителю достанется компания и девушка, а проигравший просто уйдет. Иногда мне кажется, что Литвинов ненормальный. Совсем сдурел от своей мажорской жизни. Однако, даже несмотря на то, что мы прояснили наши проблемы в прошлом, желание утереть ему нос все еще опаляет мою душу своим жаром. «Никак не можешь решиться, Эд», — высокомерно усмехается Макс. «Вечно ты осторожничаешь. В бизнесе так нельзя. Тут закон джунглей. Либо все, либо ничего». Сам не знаю почему, но я вдруг протягиваю Максу раскрытую ладонь. «Я согласен». «О!» Макс тут же пожимает мою руку и трясет ее с энтузиазмом. «Только давай обговорим свод правил, которыми мы будем руководствоваться». «Окей», — киваю я. «Интересно, Макс предложит сексом по графику заниматься? Или делать это втроем?» Литвинов задумчиво смотрит на меня какое-то время, а потом выдает. «Не говорим с ней о любви, первыми». Мои глаза округляются. Не ожидал от него такого. «То есть ты хочешь, чтобы девушка сама в чувствах призналась? Первой?» Усмехаюсь. «Сказочник ты, Макс! Такого не бывает!» Я вздыхаю, вспоминая свое признание прошлой ночью. «Я сказал то, что Лина тогда хотела услышать? Или и правда настолько ей увлекся?» «Нет», — наконец отвечаю я. О чувствах речи не идет.